Глава 25. Раз, два, три, четыре, пять. Нам друзей не сосчитать, а без друга в жизни туго. Выходи скорее из круга. Пахло грибным супом. Я проснулся совсем легко. За окном уже был легкий сумрак. А за столом сидели Юрка с Бериком и наворачивали тот самый грибной суп. «А где Тимур?» — спросил я. «Он пошел зомби кормить, и остальных тоже. Зомби что-то сильно прожорливые стали. А как мы вообще здесь оказались? Вы меня притащили? И откуда вы про это место узнали?» «Ну, ты вообще здорово нас напугал», — начал рассказ Толик. «Оказалось, что 3 дня назад я выполз из шалаша и грохнулся без сознания. Был бледный и горячий. И ни на что не реагировал. Ребята пытались дать мне лекарства. В аптечке были только йод и валидол. Валидол в рот засунули, но я глотать не стал. И чай не пил. Вернее, они не знали, как его вливать. А зомби смотрели на все это и потом вдруг разбежались кто куда. Пацаны решили, что они испугались и насовсем ушли. А оказалось, зомби побежали за помощью. Они привели с собой зомби гражданского. Тот был лысый и в шляпе с широкими полями. Вот он и заставил ребят сделать что-то вроде носилок. Вернее, это было больше похоже на гамак, который соорудили из спальника и привязали к 2 большим палкам. В этот гамак они положили меня и пошли за зомби. Шли долго, наверное, 30 минут, но в итоге пришли сюда. Тимур их встретил, он, оказывается, уже знал, что к нему меня больного принесут. И сразу же меня в постель уложил, а пацанам сказал, чтобы они занялись нашей командой. Накормить, устроить в сарае сеном на ночлег. Самое интересное, ни кровососы, ни полтергейст совсем не боялись Тимура, и он вроде даже как знал одного из них. Потом Тимур послал Лысого куда-то, и тот пришел с Бюрером. Бюрер принес какие-то травки и большой кристалл. Тимур растер его и сделал лекарство. В общем, этими травами и тертым кристаллом он меня и лечил. А валялся я без памяти 2 дня. Вот так я оказался здесь. Пока они рассказывали, я понял, что если не поем сейчас, то мне станет нехорошо. Я нашел кастрюлю с супом и тарелку. Суп оказался просто удивительный. Я подумал, что мы совсем тупые. Могли бы все время грибы собирать и варить такой суп. Не сообразили. Так что дальше будем делать? Тимур сказал, что мы вместе с ним пойдем. Он что, знает, где стрелка найти? Спросил Толик, наблюдая, как я орудую ложкой. Я промолчал, только прогудел набитым ртом, мол, подожди. Но я уже решил, что дальше обманывать пацанов нельзя. В общем, ребята, Тимур нас выведет из зоны, сказал я, когда закончил есть добавку. Ты что, а как же клад? Зашумели они. Нет уклада и нет никакого стрелка, я вас обманул. Тихо сказал я и стал откашливаться. «То есть как обманул? У тебя же наладонник сталкеровский. Ты же со стрелком говорил по рации». Не мог успокоиться Юрка. «Ребята, наладонник я сам сделал. Из обычного КПК. Ребята, я отца искал». И Юрка и Толян как по команде закрыли рты. «Где? Тут?» «Мой отец в зоне пропал. Он был в специальной разведывательной группе. И Тимур там был. Но с ним что-то произошло, он не может из зоны выходить. И еще были у отца товарищи, но им не разрешили отца искать. В общем, Тимур мне сказал, что нас выведет. А отца мне не найти. Тимур уже пытался. В общем, простите меня. А разве если бы ты сказал, что за отцом идешь, мы бы не пошли с тобой? С обидой в голосе спросил Берик. Я бы не позвал. Обмануть так можно? И позвать? Ладно, и вправду пора домой, сказал Юрка. Я представляю, что мне предки устроят. Если они уже протрезвели. «Ой», — только и сказал Толик, очевидно вспомнив, что дома ему тоже наваляют по полной. «Мы затихли. Я подумал, а вдруг моя мама позвонила в лагерь и узнала, что меня там нет?» «Ну что, притаились?» — в дом вошел Тимур. «О, ты молодец, поел. Значит, все-таки идешь на поправку. А чего такие кислые?» «Да подумали, как нам дома всыплют», — тихо сказал Юрка. «Ну, там, конечно, уже вас хватились, но я уже о вас сообщил. Думаете, я не подумал о том, что вас ищут? Так что спите спокойно, дома все знают». Я по лицам ребят понял, что у них тоже отлегло. «Тимур, а скажите вот...» Я даже не знал, как спросить. «Что еще?» – переполошился Тимур. «Ну, протянул я. Дело в том, что мы не все время втроем шли. Я вспомнил о Юзике и его товарищах и подумал, что мы нехорошо поступили, бросив их одних. Надо было хоть оружие дать. Что, кого-то потеряли? С нами в зону еще 3 местных ребят ходили. Ну, в смысле, не из зоны местных, а из деревни на границе зоны. Мы потом с ними поссорились и отправили их обратно. Я рассказал правду, и стало легче. «А, ты про этих? Ну так они давно дома. Они-то про вас и сообщили в полицию», — Тимур улыбнулся. «Только я боюсь, вы удивитесь, когда узнаете, в какую полицию они заявили». «Почему это?» Я не понял иронии Тимура. «Да вот, с твоими друзьями очень странная история вышла. Их выловила в миле от берега спасательная служба Пхукета». «Какого Пхукета?» — сполошился Юрка. «Как какого? Таиландского. Это курорт такой есть на берегу океана. Красота там неописуемая», — ответил Тимур. «Я понимаю, что Таиланд. У меня по географии пятерка». «Но как они?» — Юрка выторщил глаза. «Просто на парашютах», — спокойно ответил Тимур. «Словно спускаться на парашютах в океан для трех пацанов из Полесской деревни — обычное дело». «И что они в полиции?» «А ничего. Когда в полиции выяснили, что они по-русски говорят, и привели переводчика из наших, они объяснили, что их сюда забросило из дыры в пространстве, и что виноваты три пацана из Минска», — стал рассказывать Тимур насмешливым тоном. «Ну, пацанов, конечно, сразу на родину отправили. Там еще долго с ними говорили, выясняли имена тех страшных злодеев из Минска. В общем-то, именно оттуда и пошла первая информация о вас, ребята». «И что, начали искать? Нас ищут по всей зоне?» — разволновался Берик. «Мне сказали, что знают, где вы, но не могут организовать спасательную операцию. Надо получить мандат ООН». Мне стало немного тревожно от таких слов. Я представил, как ООН дает мандат на наш поиск, и сразу вылетают бомбардировщики и бомбят все вокруг зоны. Ну, как всегда. «Так мандата не дали?» — осторожно спросил я. «Нет, не бойся», — успокоил меня Тимур. «В общем, через день выступаем». «Я так понимаю, Андрей все вам рассказал», — обратился он к ребятам. «О том, что поход к концу идет». «Рассказал. Он еще много чего рассказал», — буркнул Толик. «Будем собираться». «А откуда у них были парашюты?» Юрка никак не мог успокоиться. «Этого я не знаю», — ответил Тимур. «Но вот про дырку ту я не ожидал, что вы узнаете. Редко кто то место живым проходит». «Мы никому не скажем», — заверили мы. «Ну и молодцы. А сейчас идите гуляйте, я должен осмотреть пациента». Тимур долго выслушивал мои легкие своей штукой, потом смотрел горло с ложечкой, стучал пальцами по груди. Ну, как обычно все врачи делают. «В общем, к походу готов. Только есть у нас некоторые проблемы. Там, ближе к кордону, вас уже очень ждут некоторые представители военных группировок. Слишком ваш поход по зоне был, ну, как бы это помягче сказать, заметным. Местные уверены, что вы, ребята, новые мутанты. Иначе как бы вам удалось столько военных положить? И долговцев, и свободовцев, и сталкеров в баре. Такого тут еще не было. Так что придется нам поступить немножко не так, как вы действовали до сих пор. Отправим ваших друзей по домам, а вы пойдете со мной. Всего нас будет четверо. Да плевать нам на местных. Мы с нашим отрядом какого хочешь местного. Так, не хорохорься. Не надо больше смертей. Не надо». Тимур опустил глаза, словно хотел сказать что-то очень неприятное. «Так что, предадим своих?» — чуть не крикнул я. «Никто никого не предает. Ты же не всю жизнь будешь с кровососами и зомби по миру странствовать. Погуляли и хватит». Тимур говорил так, что было понятно, мы его послушаемся. «Пойми, лучше расстаться сейчас и не подставлять под пули всяких». Он не продолжил, кого всяких, но и так было понятно. «А как им скажешь? Они же сами за нами увязались», — только и смог я сказать. «Объясним, не бойся. Они понимают намного больше, чем ты думаешь». Тимур встал. «Я сейчас толмача позову, он им все объяснит». Тимур пошел во двор, ну и я за ним. Было интересно, как же он им все расскажет. А Тимур позвал своего зомби в шляпе и что-то ему стал говорить на ухо. Тот кивал в ответ. Потом зомби отошел к своим и стал бормотать. К ним подошли кровососы вместе с Иду и Полтергейстом. А Бюрер, который все еще был здесь, наблюдал за ними издалека. Все выслушали Лысого и без всяких слов немедленно пошли кто куда прочь со двора. А мне стало обидно, даже Иду не подошел попрощаться. Все-таки до конца их не понять, обитателей зоны, ни людей, ни этих. Я нашел Юрку с Толиком, они от нечего делать играли в ножики за углом. «Видали?» — спросил я, кивнув в сторону уходящих. «А что?» — сполошились друзья. «Все уходят во свояси». «А мы идем дальше сами», — пояснил я ситуацию. «Как все?» — сполошился первым Юрка и закричал. «Бруно, ко мне!» И вправду радостный Бруно немедленно примчался неизвестно откуда. А ты говоришь все. Бруно меня не бросит. Юрка, сияя от счастья, стал теребить собаку за холку и щекотать ему за ухом. Ну, Бруно. А вот остальные ушли и даже не попрощались. Вообще Тимур сказал, что дальше мы пойдем только с ним. Потому что местные могут нам устроить кровавую баню, и не надо подставлять ни зомби, ни всех остальных. Мы с пацанами поболтали еще немного, но мне очень захотелось спать, и я пошел в дом. Там Тимур сидел за столом и чистил автомат. «Я спать буду, да?» «Давай, тебе надо сил набираться», — ответил Тимур, даже не глянув на меня. Ночью мне приснилось, что я играю в четырехмерные шахматы с Иду, а Тимур ловит во дворе зайца. Заяц был оранжевого цвета, он отбегал от Тимура на некоторое расстояние, садился на травы и пытался зажечь об ухо спичку. У него почти получилось, но тут его настигал Тимур, и зайцу приходилось опять убегать. Вот же бред какой-то. Проснулся я от того, что Юрка теребил меня за плечо. «Что, я проспал?» – сполошился я. «Нет, ты выйди во двор, глянь, что делается». Юркино лицо просто расплывалось от радостной улыбки. Было утро. Не раннее, а как раз самое приятное, когда еще не жарко и только подсыхает роса на траве, и солнце на ней играет, как на драгоценных камнях. А во дворе стояли все наши – зомби, кровососы, полтергейст, и впереди Иду с Бюрером, как самые маленькие. Иду увидел меня и загугукал, как всегда делал, когда радовался. Он подошел к нам, взял меня и Толика за руки и повел нас ко всем. Юрку бы он тоже взял, но рук не хватило. И Иду просто следил, чтобы Юрка тоже шел. А толпа зомби расступилась, и мы увидели, что они нам устроили сюрприз. На большом куске брезента, расстеленном на траве, лежала куча всяких предметов. Потому как некоторые из предметов мерцали, я сразу догадался, что это артефакты. «Тимур!» — позвал я, потому что ничего в этом не понимал. Тимур пришел сразу же. Он возился с чем-то в сарае. «О, это откуда? Друзья ваши притащили? Ну-ка!» Он долго рассматривал артефакты, перебирал их, раскладывал и смотрел на свет. «Я так понимаю, это вам, ребята, на память от ваших друзей. Одно могу сказать, если это продать, то вам до конца своей жизни и на жвачки, и на канары хватит. Королевский подарок». Мы вышли через час. Тимур накрепко запер дом. Мы попрощались со всеми. Иду разревелся, и один из кровососов взял его на руки, чтобы успокоить. Бюрер долго сопел, потом сунул мне в руки кожаный мешочек. Там он хранил свои шахматы. А зомби построились и прошли мимо парадным шагом. У них даже получилось спеть песню. Ну, такую, на свой манер. Когда мы шли прочь от дома Тимура, я все время оглядывался. Со двора нам махали руками и конечностями наши друзья. Наверное, самые надежные друзья, которые были у меня в жизни. Тимур не разрешил нам брать никакого оружия, кроме ножей. Он выдал их нам, сказав, что это он сам ковал. Ножи были большие и красивые. Их мы повесили на пояс. Оружие было только у Тимура. Он взял автомат Калашникова, тот самый, который чистил. Ну и еще у него был пистолет в кобуре и такой же нож, как у нас. Рюкзак у Тимура был странный, вроде и большой, но он туда мало чего положил, поэтому его вещмешок выглядел пустым. Кроме артефактов, которые мы разделили поровну на три рюкзака, мы взяли немного еды. Палатку, спальники, пенки оставили. Тимур сказал, что, во-первых, мы сегодня же доберемся до цели, а во-вторых, если надо будет, он знает, где можно переночевать под крышей. Шли мы уже совсем не так легко и беззаботно, как тогда, когда с нами были жители зоны. Тимур время от времени бросал гайки, к которым он привязывал куски бинта. Иногда осторожно обходил места, которые ему не нравились, а иногда стоял, дав нам знак не шевелиться и долго выжидал чего-то. И я впервые, наверное, за все время, пока был в зоне, вдруг понял, насколько опасно тут ходить. Тимур, когда находил аномалию, объяснял нам, что это такое. Рассказал про электру, которая могла бы убить любого разрядом электричества. Про страшную жарку, которая могла нас всех просто испарить доли секунды. Про холодец, после которого нам бы мало не показалось. А мы прошли всю зону, и наши друзья не дали нам не то, что попасть в эти страшные ловушки, а вообще их заметить. Все-таки зона для них не страшная аномальная зона, а родина – это мы здесь чужие. И это от нас здесь вред, а не от них. Но кто мне поверит? Ничего, я вырасту и вернусь сюда. Я постараюсь, чтобы люди поняли, что они не цари природы, а просто жители. Сначала дорога шла по широкой тропинке через лес, потом тропинка перешла в проселочную дорогу, и, наконец, мы вышли на разбитое шоссе. Я заметил, что Тимур вздохнул с облегчением. «А ведь вы должны знать тут каждый уголок. Почему же надо все время проверять дорогу?» Не выдержал и спросил я. «А почему тут всегда была осень, а с вашим приходом настало лето?» Ответил он вопросом на вопрос. «Ну?» Я не знал, что ответить. «В зоне захотелось, и все. А ты всегда можешь предугадать, что зоне захочется? Но ведь так же нельзя все время бояться. Мальчик мой, кто тебе сказал, что я боюсь? Ты знаешь, даже в обычном мире жизнь бывает намного сложнее, чем здесь. Но там не бросишь гайку, проверяя свой путь». «Это да», — сказал я и вздохнул. «Но все-таки я бы не сказал, что жизнь там за зоной сложнее, чем здесь. Когда я бывал в гостях у бабушки, все было просто и понятно». Глава 26. Пыхтит паровозик, гудит паровозик, покоя нет никому. Устал паровозик, уснул паровозик, 4 годочка ему. Незаметно чувствовалось, что мы приближаемся к городу. Все чаще вдоль дороги валялись сгнившие остовы всякой техники, то тут, то там попадались полуразрушенные домики с почерневшими деревянными стенами. Иногда дорогу перебегали кабаны или слепые собаки. Но на нас они не обращали никакого внимания. То ли знали, что нас не надо трогать, то ли просто мы им были неинтересны. От летнего солнца становилось уже жарко, и запахи мертвых домов, хвойного леса и горячего бетона наполняли воздух. Шли мы молча, потому что Тимур несколько раз резко обрывал нашу болтовню, мы мешали ему сосредоточиться на дороге. «Надо нам сначала к Сидоровичу», — Тимур остановился на развилке, — «так что пойдем к нему, тут его Лешка недалеко. Сегодня должен быть на месте». «А может, не надо к Сидоровичу? Он такой жук. За гоньком посылал нас за то, что скажет, где стрелок». Вспомнил я встречу с этим человеком. «Ну и за огонек мы с него возьмем должок. Вот же спекулянт, детей посылать за огоньком», — Тимур покачал головой. «Этот артефакт 5 лет никто принести не мог, все гибли, как мухи». «А что там такого?» – удивился Толик. «Мы пошли с Иду и спокойно его взяли. Иду, правда, вел нас так путано. Мы все время кружили, возвращались, плохие места обходили. Там их так много. Так, подождите, пацаны, расскажите мне подробнее, где этот огонек был и как вы его нашли?» Тимур очень заинтересовался. «Да я ничего не знаю», – ответил я, потому что Тимур смотрел на меня. «В это время я, как Буратино, вверх ногами на дубу висел. Пусть вон Юрка с Толиком рассказывает». «Ну, я даже не могу сказать, где он точно. Хотя, Андрюха, дай ЖПС Сидоровича, там же все забито», — попросил Юрка. Тимур взял у меня гаджет перекупщика и стал его внимательно изучать. «Ага, понятно». Врач нашел координаты артефакта. «Интересное место». «Ну и как там?» «Да мы-то что, у нас Иду поводырем был и зомби, как обычно, вроде разведки», — начал рассказ Юрка. «Но не все время», — подхватил Толик, он ведь тоже добывал огонек. «Ну да, мы как раз подошли к тому полю, так зомби стали топтаться на месте и дальше никак. Видимо, там проход был очень узкий. Иду так странно пошел, словно по кочкам прыгал, ну как в классике». «Он двигался прыжками», — пояснил Берик. «Прыгнет на одной ножке, потом примерится и опять. А потом вообще смешно было». «Ага, смешно», — перебил Юрка. «Оно как бахнет, я чуть не обделался». «Да, бахнуло знатно. Оно как швырнет, а тут», — продолжил Толик. «Так, ребята, давайте поточнее, ладно? Кто куда бахнул и зачем?» — остановил их Тимур. «Ну, Иду прыгал-прыгал, потом остановился и стоит». Груша стал рассказывать подробно. «И смотрит перед собой. А потом поковырял вокруг себя, песка нагреб и легко так его бросил. Ну, мы и увидели. Там такое было». «Какое?» — Тимур тормозил рассказчиков, чтобы они не увлекались. «Дай я», — встрел Толик. «Так вот, пыль полетела, и мы увидели, что в воздухе, ну, как мираж, висят такие 2 штуки. Во, как белки в клетках, точно, такие большие колеса, только они невидимые, и белка для них понадобилась бы, как медведь. Они, кроме того, что в воздухе висели, еще и крутились. Красиво так, друг навстречу другу». «Как это?» — не понял Тимур. «Одна по часовой стрелке, а другая напротив», — пояснил Юрка. «Вот на них Иду и уставился. И стоит, идти никуда не хочет. Видать, думал. А потом придумал и стал тихонько дуть. Но я не знаю, как у него получилось, но эти самые колеса вдруг поплыли друг к другу. И стали совсем рядом. И остановились. Ну, тут Иду выдрал пук травы и кинул точно посередине. Но эти два колеса и бабахнули, только молнии полетели. Грохоту было. Хитер жук ваш Иду, разрядил противоположные колеса. Ну и дальше нашли огонек? Нет, потом мы встретили мужика дурковатого, покачал головой Груша. Да, полного идиота, подтвердил Берик. В пальто, даже в шинели, на морде противогаз, сам на четвереньках идет по полю и грибы собирает. И главное, наглый такой, увидел нас и попрыгал к нам. Хоть бы шинель снял, жарко ведь, неудобно. Но Иду его на взлете сшиб. «Да, и тот не обиделся», — кивнул Юрка. «Они, наверное, раньше знакомы были. Иду ему показал какой-то гриб, прямо из-под земли выковырял. Я думал сначала, что это картошка, а оно не картошка». «Что ты понимаешь, картошка?» — возмутился Толик. «Это трюфель. На международных аукционах он знаешь, сколько стоит?» «Так что же ты тогда, если такой умный, не стал их собирать?» — обиделся Грушевский. Наверное, они какой-то свой старый спор вспомнили. «У тебя не спросил, и как бы я его копать стал, сам бы Иду попросил». «Так, так, ребята, не надо трюфелей, про огонек», — вернул на землю спорщиков Тимур. Ну так вот, Иду с этим в противогазе стал о чем-то разговаривать, ну по-своему. Продолжил Юрка по делу. Противогаз слушал-слушал и, кажется, понял, что от него хотят. «Это снорк», — сказал Тимур. «Кто?» «Я не понял». «В шинелях с противогазом это снорки. Самое идиотское создание зоны. Глупее, кажется, не придумать», — объяснил Тимур. «Я думал, что с ними вообще ни о чем договориться нельзя». «Да нет, договорились», — улыбнулся Толик. «Да еще как. Этот самый снорк как чесанет по полю и привел к нам совсем странное существо». «Интересно, какое?» По вопросу Тимура я понял, что он уже о чем-то догадался. «Ну...» Толик тут слегка замялся. «Птицу он привел. Она была странная. Юрка, сам рассказывай, а то...» «Ой-ой, стесняется он», — Юрка состроил Толику рожу. «Птица была непростая, здоровая, почти как страус, а задница у нее громадная и голая, как у макаки. Главное, он привел ее на веревочке, вроде как ручную». «Да, тут в зоне птиц лучше на цепи держать», — согласился Тимур. «А птицу я такую знаю. Бздюха называется». «Вот именно. Иду ее дерг за голову, за клюв, а она прррр и испортила воздух», — продолжал Юрка. «Воняет, как не знаю что. Мы сразу носы заткнули». «Я так думаю. Эти снорки таких птиц разводят. Вот и приходится им в противогазах все время ходить». «Интересная версия. Надо ее запомнить», — с улыбкой, но совершенно серьезно сказал Тимур. «Ну и дальше». «Ну а дальше снорк достал из кармана два камешка и держит их возле этой задницы. Иду дерг за клюв. Птица перть. Снорк и стукнул камешками. Искру высек. Вот так огонек и образовался, и не гаснет». «Ну а дальше просто», — продолжил Толик. «Мы огонек в контейнер и домой». «Очень интересно. Буду знать на будущее». «Надо птичью ферму организовать», — сказал Тимур. «В общем, не очень сложно», — подытожил Толик. «Но все равно Сидоровича, считай, за просто так отдали. Деньги, конечно, надо с него взять. Если я с деньгами вернусь, то мои предки ругаться не будут». «А я своим не дам», — твердо сказал Юрка. «Ну, дам рублей 100, и хватит с них. Дядя Тимур, а много мы заработать сможем? Может, можно будет квартиру купить? Так, чтобы у меня с Бруно отдельная комната была». «Я думаю, хватит», — рассеянно произнес Тимур. «Так, пацаны, опять расшумелись. Нам сейчас в лес входить. За мной след вслед, чтобы. И тихо. Поняли?» «А Бруно не может след вслед», — протянул озабоченно Грушевский. «А ему и не надо. Чтобы чернобыльский пес да попал в аномалию, не бойся. А ты уверен, что хочешь его из зоны вывести? Я боюсь, с санитарным кордоном у тебя большие проблемы будут». «Я друзей не бросаю», — гордо сказал Юрка. «Это правильно», — согласился Тимур. «Ладно, что-нибудь придумаем». Лес мы проскочили очень быстро. Это был не лес, а скорее какой-то огрызок леса, потому что через полчаса мы опять вышли к грунтовке, и там Тимур свернул. Веселые здесь места. «Так, ребята, я не уверен, что подстанция не тронет вас так же, как жители зоны. Так что от меня ни на шаг, ладно?» — сказал Тимур. «Какая подстанция?» — не понял я. «Ну такая, электрическая. Там аномалия на ней гадкая, вроде почти живая, но уж очень омерзительная. Током бьет?» — забеспокоился Толик. «Не столько бьет, сколько на мозги давит. Ладно, пойдем. Если она зашумит, разберемся», — ответил Тимур, поправил свой рюкзак и зашагал вперед. Подстанцию мы увидели очень скоро. То, что это место неприятное, я понял сразу. За облезлым забором из ржавой проволочной сетки стояли с десяток жутких конструкций, вроде больших шкафов с рогами и проводами, идущими к этим рогам. «Это трансформаторы высокого напряжения», — Тимур стал объяснять, не дожидаясь вопросов. «Когда здесь все еще работало, они энергию от АЭС передавали местным жителям, а теперь кладбище трансформаторов. Очень злобное было несколько лет назад». «Что значит злобные трансформаторы, я не понимал, но на всякий случай мы держались подальше не только от подстанции, но даже от забора». «А сейчас как электричество по зоне передается?» — спросил Юрка. «Мы видели на складе, когда зомби встретились. Горят лампочки нормально. А кто его знает? Зона есть зона», — пожал плечами Тимур. «Это наименьшая из проблем, с которыми мы тут встречаемся». В одном месте, чтобы пройти дальше, нам пришлось подойти вплотную к забору из сетки. И Толик дотронулся до него рукой. И тут мы сразу поняли, почему подстанцию так не любил Тимур. Словно сорвавшись с цепи, по всей территории, ограниченной забором, заметались молнии. Почти беззвучные, они только злобно шипели, как бабка на базаре, который торгует семечками. Молнии, разноцветные, синие, голубые, бесновались, норовя вырваться за забор, но, видимо, не могли. «Ишь ты, все не угомонится», — усмехнулся Тимур. «А вы тут уже были раньше?» — шепотом, будь то не желая, чтобы услышала подстанция, спросил Юрка. «Да, было дело. Кстати, Андрей, твой отец меня из этого пекла тогда вытащил». Тимур вдруг задумался на минуту и продолжил. «А, пожалуй, я немного порезвлюсь». Он сбросил рюкзак, расстегнул его и вынул оттуда большой мягкий футляр. «Хочется мне ее позлить. Ой, хочется!» Тимур сказал это, глядя на прыгающие молнии. Он присел на корточки и открыл футляр. Я уже догадался, это было как в американских фильмах про крутых спецназовцев. Внутри футляра лежала разобранная винтовка. У нее был длинный толстый ствол, ажурный приклад и еще отдельная часть, в которую патрон вставляют и который, в общем, и стреляет. Я не знаю, как она называется. Тимур ловко в два приема соединил эти части, и в руках у него оказалось очень красивое ружье, большое. Тимур из того же футляра достал обойму. Я успел заметить, что патронов в ней намного больше, чем в автомате, и весело сказал. «Так, пацаны, отойдите немного подальше, я тут в вашем стиле шкодить буду». Мы, естественно, отошли, пятясь. Уж больно было интересно посмотреть на то, что сейчас будет. Тимур осмотрелся, выбрал себе место и улегся за обломком бетонного блока. Он устроился удобно, положив винтовку на этот самый блок. Потом прицелился и бабахнул. У самого большого трансформатора разлетелись белые тарелочки. Они были похожи на бусы, только не висели, а торчали. Потом Тимур еще раз выстрелил, но в бок трансформатора, и из него потекла жирная масляная струя. После нескольких выстрелов струи текли уже из трех трансформаторов. Потом Тимур достал из футляра один патрон и загнал его в винтовку. Выстрел. Пуля полетела, сверкая огнем, наверное, она была трассирующая. Она попала прямо в лужу вытекшего масла. Масло загорелось, распространяя вокруг черный дым. Сначала огонь был слабый, словно от костра из двух палочек, но постепенно разгорался, и в какой-то момент он охватил почти все трансформаторы, распространился, словно разнесенный ветром. А молнии все продолжали летать от столба к столбу, от трансформатора к трансформатору. Но как-то уже не так уверенно, словно метались в поисках выхода и не знали, куда убежать. Тимур поднялся, разобрал и спрятал винтовку и позвал нас. «Все, пацаны, пусть эта тварь догорает, пошли дальше». Мы приближались к городу, это было понятно. Все чаще попадались разные здания, технические сооружения. Вдоль дороги даже стали появляться фонарные столбы, поломанные, конечно. Лес сменился чередой деревьев вдоль дороги. И свежий запах зелени сменился вонью пожарищ, ржавого железа и прелой штукатурки. «Вот сейчас я вам что-то покажу, тут такое чудо обитает». Тимур улыбнулся и показал рукой вперед, где, как мне показалось, был мост, проходящий над железнодорожными путями, которые разбегались влево и вправо. Мы поднялись на него. Но как только я положил руку на перила, из-под моста поднялось облако пара и окутало нас влажным туманом. «Вот он, родимый, не дремлет», — обрадовался Тимур и подошел ближе к краю. «Смотрите». Под мостом стоял громадный паровоз и пыхтел, выпуская клубы дыма, которые поднимались столбом вверх. «Это артефакт?» — в один голос спросили мы с Юркой. «Это паровоз», — сказал Тимур. «Он тут давно. Неизвестно, откуда взялся. И душа у него паровозная. Снаружи грубая и черная, но внутри он пламенный и чувственный. Его надо покормить». Я не понял про душу паровоза, но то, что его надо покормить, раз так говорит Тимур, осознал. «Только мы же еду с собой не брали», — сказал я. «Как кормить?» «Ну ты даешь. Тимур засмеялся. Он вообще веселый стал в последнее время. Кто же паровоз едой кормит? Ему дрова нужны. Или лучше, конечно, уголь. Давайте дров наберем. Мы отправились искать хоть какие-то дрова, но, видимо, не мы первые здесь кормили паровоз, и пришлось прилично побегать. Больше всех повезло Юрке. Он нашел целый деревянный ящик. А как его кормить? Я вообще-то был уверен, что Тимур шутит. Но рта у него нет, поэтому ему все в трубу бросают, объяснил Тимур. Мы немедленно разломали ящик на мелкие щепки и склонились над перилами. Начались соревнования, кто точнее попадет в трубу. Первые пару щепок полетели вообще не туда, но третья точно в цель. Паровоз на мгновение замолчал, перестал пыхтеть, словно пробовал на вкус угощение. И сразу же удовлетворенно издал радостный крик, гудок. Мы, обрадованные таким пониманием, стали бросать еще, а паровоз каждый раз в ответ радовался. «Ребята, а ведь там у путей куча угля валяются. Давайте мы его углем будем кормить». Юрке очень понравилась эта игра. «Тимур, можно?» – спросил я, ведь только он знал, что здесь можно, а что нельзя. «Ну давайте, только быстро, у нас еще дел полно». Мы прошли мост и спустились по тропинке, которая вела к путям. Угля было действительно много. Но попасть в трубу снизу было уже сложнее. Когда удавалось, радости паровоза не было предела. Он гудел, вращал громадными красными колесами, проскальзывая по рельсам, и показывал всем своим железным видом, что невероятно доволен. Когда мы подобрали все куски угля, разбросанные вокруг, паровоз понял, что угощение кончилось, издал очередной протяжный гудок и медленно покатил по рельсам. Проехав 10 метров, он остановился, свистнул и вернулся на место. Потом опять проехал вперед и вернулся. «Да он нас с собой зовет», — догадался Берик. «Поехали». «Ну?» — Тимур замялся, но, видимо, ему самому хотелось покататься. «Ладно, только недолго». Мы залезли по лесенке в кабинку машиниста. Паровоз проследил, чтобы все собрались на борту, просигналил и рванул вперед. Замелькали шпалы, рельсы, стрелки. Паровоз скоро привез нас в какое-то место, где рельсы замыкались в большой круг. И две колеи, узкая и нормальная, заходили в громадное здание. «Это же ремонтное депо. Что он задумал?» — сказал Тимур. Но паровоз сам ответил на его вопрос. Призывно просигналил гудок, громадные ворота депо распахнулись, и оттуда выкатил локомотив, или не знаю, как это называется. Такие в электричках состав тянут. Электричка приветственно гуднула, подъехала ближе и стала нос к носу с паровозом. Они даже чуть не столкнулись. И стали посвистывать, словно радоваться встрече. «Я понял!» — чуть не закричал Тимур. «Это же он себе подругу завел. Вот дела. Да нет, это же не подруга, а жена». Я думаю, Тимур догадался, что это жена, потому что из депо по узкой колее выкатили два маленьких паровозика. Они были похожи на обоих родителей одновременно. Вроде и паровозы с большими трубами, но колеса одинаковые, как у электрички. Паровозики подкатили к родителям параллельными курсами и стали радостно пищать свистками, а паровоз-папа для солидности загудел басовито и гулко. «Я к ним спущусь», — заявил Юрка и, не дожидаясь ответа от Тимура, сбежал по лесенке на землю. Но мы с Толиком тоже захотели глянуть на малышей. Они были небольшие и совсем ручные. В их кабины могли залезть только мы, потому что взрослому туда не втиснуться. Паровозикам явно понравилась игра, потому что как только мы загрузились, они покатили по своим узким колеям. Сначала в депо, где угрюмо стояли громадные станки, колонны вагонных тележек и грязные баки. Из депо мы поехали кататься по кругу. Если бы здесь была не одна узкая колея, то, наверное, паровозики соревновались бы, кто быстрее. Но мелочь машинная быстро устала, и они вернули нас на место, пыхтя и шипя свистками. «Так, пацаны!» — Тимур нас ждал уже на земле. «Хватит, пора. Отсюда к Сидоровичу совсем близко». Мы с сожалением расстались с веселой железной семейкой, похлопали по бокам паровозики и пошли вслед за Тимуром. Глава 27. Знак гласит, что еле-еле виден свет в конце туннеля. На педаль не налегай, лучше фары зажигай. Туннель — это ночь, но не вправду, а в шутку. Ночь продолжается только минутку. Поезд так быстро выходит на свет, что испугаться времени нет. А город уже маячил впереди. Я даже не верил и не понимал, что наше путешествие подходит к концу. «А мы сразу пойдем на кордон?» — не вытерпел и спросил Юрка. «Дай нам сначала в город прийти. Думаешь, это запросто?» — спокойно ответил Тимур, не отвлекаясь от дороги. «Нам еще туда прорваться надо». «А что, опять военные?» – испугался я. «Да нет, не военные. Но в город просто так войти нельзя. Не забывай, даже если вы шли по зоне, как на прогулке в городском парке, это не делает ее проще. В компании местных для вас были одни правила, а для нас, идущих вот так, скажем, автономно, другие. Совсем другие». «И что теперь? Я не понял, какие последствия для нас будут иметь эти другие правила. Теперь мы будем прорываться в город». «Да что тут прорываться?» Юрка чуть не закричал и ткнул пальцем в дома, уже совсем близкие. «Вот же, пришли! Перед носом уже!» «Это тебе так кажется!» Тимур сказал это каким-то усталым голосом, будто повторял эти слова тысячу раз. «Мы в зоне, повторяю, и то, что ты видишь город на расстоянии вытянутой руки, никак не означает, что город на расстоянии вытянутой руки. А где же он?» — не понял Груша. «Да и я тоже». «А никто не знает. Может, и тут. А может, это подземелье на Сириусе», – пожал плечами врач. «Еще ни один спутник с орбиты не увидел ту зону, по которой мы идем. Поэтому давайте топайте за мной и меньше спрашивайте». «А что, уже спросить нельзя?» – Юрка обиделся. «Извини, я неправильно выразился», – Тимур похлопал Грушу по плечу. «Я имел в виду, не сомневайся в том, что я говорю. Вопросы, конечно, задавай. Когда будет такая возможность, я отвечу». Тимур подошел к канализационному люку, установленному на обочине дороги на бетонном возвышении. На удивление, люк еще никто не украл и не разбил. Доктор подцепил край люка железякой, валявшейся рядом, и сдвинул его в сторону. Заглянул в колодец и бросил туда гайку. Послушав, как она упала, Тимур сказал: «Всем вниз». «А Бруно?» – забеспокоился Юрка. Он все время боялся, что в какой-то момент с собакой возникнут проблемы. «Бруно?» – Тимур задумался. «Ну, давай так». Он снял рюкзак, вынул из него все содержимое, а там было много всяких штук, которые я никак не ожидал увидеть. Один складной арбалет чего стоил. Среди прочего там был и моток прочной веревки. Веревку привязали к лямкам рюкзака, потом все вместе поймали глупое животное. Бруно решил, что это какая-то новая игра, и устроил сумасшедшие скачки. Бегал вокруг нас, лаял и не давался в руки. Но в конце концов его запихали в рюкзак так, что только здоровенная клыкастая голова торчала наружу. Юрка первым нырнул в колодец, а потом туда на веревке отправили Бруно. Судя по веселому лаю, донесшемуся из-под земли, Бруно Грушу освободил, и собака была доставлена без проблем. Затем в колодец нырнул Тимур, потом я и Толик. Сначала, перед тем, как спускаться в колодец, я подумал, что нам придется идти по гадким канализационным каналам, полным грязной вонючей жижи и какашек, с крысами и ужасными насекомыми. Но там под землей оказался тоннель диаметром примерно 5 метров, сухой, с песком вместо ожидаемой воды и отбросов. В тоннеле было тихо и тепло. Из зарешеченных люков сверху лился тусклый свет. Его вполне хватало, чтобы идти без фонариков. «И куда мы выйдем по этому?» Юрка не придумал, как назвать подземелье. «Я же говорил уже», — укоризненно покачал головой Тимур, — «в город выйдем». Он достал из кармана гайку, привязал к ней кусок бинта и швырнул вперед. Гайка, описав пологую дугу, отразилась от песка и заскакала точно как камешек по воде, когда блины печешь. «Ну вот, потопали потихоньку. Только, Юра, ты собаку на поводок возьми, хорошо? Так он же чернобыльский, он ничего не боится, он нас защитит», — зашумел Юрка, обидевшись за своего пса. «Вот я того и боюсь, что нас защищать начнет. Давай, не спорь со мной». Юрка засопел и стал ловить Бруно за загривок, чтобы не вырывался. «А я вот все-таки не пойму». На разговоры теперь потянуло Толика. Он как с Иду расстался, все время был немного скучным. «Я не пойму. Мы же прошли почти всю зону, и ничего не произошло. А тут вдруг надо идти и бояться, и всякие аномалии на каждом шагу. Но представь себе, например, вот такую ситуацию». Тимур задумался на секунду. «Вот, допустим, ты прожил всю жизнь на острове, в океане, и не сталкивался с цивилизацией. Что, совсем-совсем? Как папуас без штанов?» – поморщился Юрка. «Да. Представь, что для того, чтобы добыть пищу, тебе нужно с деревянным копьем охотиться в бухте на рыбу, что фрукты растут на деревьях, что дождя не бывает, а для жилища тебе достаточно хижины из пальмовых листьев. И весь твой мир – это твой маленький, чистенький, зеленый островок в океане». «А акулы будут?» – поинтересовался Толик. «Нет, акул нет. Есть только дружественные дельфины», – смеясь ответил Тимур. «Я согласен», – кивнул Толик. «Так вот, представь, что в один прекрасный день ты проснулся где-нибудь на заводе, где собирают автомобили, возле роботизированного конвейера. Что, и людей нет? Если и появится, то охранник, который будет тебя гонять, как сидорову козу, как дикаря из неведомых стран, который проник сюда неизвестно как и неизвестно зачем. А как он узнает, насупил нос Толик, что я из дикарей? На тебе штанов не будет, сказал я. Чего это на мне не будет штанов, обиделся Берик. Ладно, на тебе будут кожаные штаны не по моде и перья на голове, согласился Тимур. Так вот, что ты почувствуешь? Как ты воспримешь этот мир? «Ну, я...» — протянул задумавшись Толик. «Я, наверное, все-таки попробую договориться с этим охранником. Ты языка не знаешь. На твоем острове вообще говорили на щелкающем кавском наречии», — лишил Толика вариантов Тимур. «Ну, тогда... тогда...» — Толик думал, закатив глаза вверх, стараясь найти выход. «Я попробую разобраться сам и разберусь. Очень надеюсь. Но вот я могу предположить, что события будут развиваться так». Тимур остановился. «Во-первых, ты решишь, скорее всего, что роботы, которые собирают машины, это основные обитатели этого мира. Ведь ты же привык, что двигаться, когда нет ветра, могут только живые существа, а тем более совершать сложные действия. Как ты думаешь, что ты первое сделаешь при встрече с таким роботом?» «Ну, я, наверное, попробую с ним заговорить, раз уж я такой дикий», — ответил Толик. «А когда он тебе не ответит, а работой больно заденет манипулятором по носу, ты решишь, что он на тебя напал, и шарахнешь его дубиной или ткнешь копьем, так ведь?» Тимур подобрал гайку, к которой мы как раз подошли, и примерился ее бросить снова. «А может, я добрый?» — не согласился Толик. «Да ты от страха начнешь его лупить, от страха!» Тимур размахнулся и швырнул гайку. Гайка, как и раньше, полетела и запрыгала по песчаным волнам подземелья, но, подскочив в очередной раз, она вдруг исчезла. «Ложись!» – заорал Тимур и завалил всех нас на песок, раскинув широко руки. Лежа на животе, он стал вертеть головой в поисках укрытия. Слева у самой стенки тоннеля были сложены несколько бетонных блоков. Наверное, тут когда-то что-то собирались строить. «Лежать и не шевелиться!» – прошептал Тимур и, перекатившись через меня, метнулся по-пластунски к блокам. Там он чуть приподнялся и сел, прислонившись спиной к бетону. «Так, по одному!» – еле слышно скомандовал Тимур. «Сюда!» Мы перебрались за блоки без проблем, даже Бруно слушался, проникнувшись общим тревожным настроением. «И что теперь?» – спросил я. «Не знаю я, надо ждать». Тимур сидел и совершенно безучастно смотрел туда, откуда мы пришли. «Вперед пока нельзя». «Так назад пойдем», – с недоумением предложил Юрка. «Назад в зоне ходить нельзя. Тогда мы точно уже никуда не придем», – отрезал Тимур. «И не говори больше такого, это опасно». Груша молча пожал плечами, но возражать не стал. Я осторожно выглянул за блок и посмотрел вперед. Там было все спокойно. И тут, словно она дожидалась меня, откуда-то сверху со свистом крыльев ринулась большая птица, скорее всего, сова. Она летела туда, куда Тимур бросил гайку. И точно так же, как гайка, с легким хлопком исчезла. «Вот видишь», — сказал Тимур, — «вперед нельзя, назад нельзя. Сидим, ждем». «А чего ждем?» Юрка спросил совсем скандальным голосом. «Пока точно так же, как гайка, не пропадем. Мы шли без всяких этих заморочек и целы, а тут...» «Так вот», — Тимур продолжил предыдущий разговор, не обращая внимания на Юрку, — «ты начнешь лупить по сборочному роботу, но, скорее всего, даже не сломаешь его. Если не повезет, получишь манипулятором еще и по голове, и сразу в твоей дикой башке возникнет мысль. Кошмар! Кругом чудовища и ловушки». Ну, за ловушку ты можешь, кстати, принять обычную тележку с запчастями, которая покатится в сторону, если ты на нее облокотишься. В своем тихом мире на острове ты про колесо, конечно же, ничего не слыхал. И то, что вместо неба тут потолок, вместо солнца лампы, а ты никогда такого не видел, будет тебя пугать. «Ну а зачем я там буду лазить? Я убегу», — фыркнул Толик. «Это потом. А сейчас, пока ты будешь в ужасе озираться вокруг, в этом злом непонятном мире прибежит охранник. Вот от него ты точно чесанешь, как ошпаренный. И, наверное, ну так, для образа, забежишь в лифт и, может, даже нажмешь кнопку, случайно прислонившись спиной. А чего это я в лифт полезу? Ну, ты же привык на своем острове чуть что прятаться в укромные закутки. И вот ты спускаешься на лифте вниз, в гараж. Что ты подумаешь в этом случае?» «Что я на лифте спустился и...» — начал излагать Берик. Ты подумай, что ли, что тебя перенесли демоны или что ты проткнул пространство. А то, что ты на лифте ехал, ты и теоретически подумать не можешь. Этого нет в твоем понимании мира. Ясно? Ну ладно. А вот откуда тогда кровососы? Не отставал Толик. А то ты не знаешь, буркнул я. Ну, ладно, не кровососы, а... Ты можешь еще тысячу вопросов задать, но ни ты, ни я на них не сможем дать ответа. Потому что не все можно вот так сходу понять. Нам понадобится, может быть, тысячи лет, чтобы пройти путь, который приведет нас к пониманию этого мира. Но ведь мы же шли, и без всяких вопросов. Вот это уже следующий шаг, кивнул Тимур. Представь, что ты спокойно приехал в новый мир со своего острова и сразу встретился с, ну, даже с тем же охранником, без драк и крушения индустриальных роботов, то что бы было? Он бы мне в рыло дал бы, и все, буркнул Толик. Но это от тебя полностью зависит. А мне кажется, что при хорошо сложившихся обстоятельствах он бы тебя повел на экскурсию, покатал на лифте, накормил бы мороженым, а потом бы и в кино сводил. Но тут никакого кино нет. Толик выглядел так, словно его обделили. Зато у тебя не случилось расстройство желудка от непривычной пищи. Ты не обделался от страха в кино при виде Годзиллы и не травился выхлопными газами. А пока будем играть в путешествие по автозаводу без экскурсовода. Тимур выглянул из-за укрытия и продолжил. Сейчас проверим. Врач порылся в кармане, выудил горсть гаек и стал тщательно выбирать нужную. После того, как он продел в гайку веревку, снова ее бросил. Теперь гайка долетела спокойно. Она приземлилась на песок без каких-либо приключений. Но пока можно идти. Тимур подождал, пока мы встанем, и потом осторожно двинулся дальше. «Тимур, ну хорошо. Вы говорите, что мы в неведомом мире, но ведь никто же и не пытается его изучить. Ведь если тут все понять правильно, то такого можно наделать. Я подумал, что зона может не только горе приносить, но, возможно, научит нас очень многому». Может быть, мы в другие миры сможем попадать. Тут я вспомнил о девочке Кате. Во-первых, сейчас это, как мне кажется, никому не нужно. Зона не может сразу приносить деньги, и непонятно, сможет ли приносить в ближайшее время. А академические исследования... Так случилось, что в последнее время их, как тип человеческой деятельности, давно взяли себе на откуп рвачи и бездари. Вот и пугают зону учеными. А какие это ученые? Ну, не ученые, а вообще все страны вместе. Ну, подумай, кому эта зона нужна? Тут нефти нет, на органы никого не продашь. В общем, на настоящий момент бизнес-план на освоение зоны составить не удалось. Ладно, хватит болтать, а то мы сейчас опять влетим куда-нибудь. А тоннелю, казалось, не будет конца. Он уходил далеко, так что его очертания терялись в слабом свете, пробивающемся снаружи. Тимур, а зачем тут такой ход? Это и не канализация, и не склад, и вообще непонятно что, — спросил я. Ну, ответ на все одинаковый, — Тимур поморщился. Не знаю. Я вообще не думаю, что мы сейчас на земле. Песок, посмотри какой. Песок и вправду был странный. Я набрал горсть и поднес поближе к глазам. Песчинки были словно маленькие снежинки в виде шестиугольных звездочек. И когда я его высыпал из ладони, он еще долго кружил, прежде чем упасть под ноги. А за поворотом нас ждал очередной сюрприз. Поперек тоннеля лежал динозавр. Сначала я подумал, что это просто завал из камней, но когда мы подошли поближе, то сомнений не было. Динозавр. Громадный, как рисуют в книжках. У него голова была размером с паровоз. Тот самый. Но динозавр был мертвый. Он не шевелился, не дышал. Просто лежал, положив голову на лапы. Бруно подошел к нему осторожно, понюхал, тихо тявкнул и задними лапами набросал на морду динозавра песка. Потом вернулся к нам. «Это что?» Юрка, казалось, был больше всех поражен и смотрел на ископаемое, не отрываясь, как на чудо. «Не знаю, всегда тут лежит. Сколько раз я не ходил через тоннель, он здесь лежал. Это окаменелость?» «Я думаю, что не совсем. Никто, я у мужиков в городе спрашивал и у местных в лесу, никто не видел, чтобы он пошевелился. Но как ни проходишь тут, поза у него каждый раз новая. Обойти динозавра было непросто. Он головой почти упирался в стенку. Чтобы пройти, нужно было протискиваться между стенкой и чешуйчатой щекой с закрытым морщинистым глазом. Получалось только боком. Я шел последний, и когда проходил самое узкое место, почувствовал коленом, что нос у этого ископаемого на самом деле каменный, шершавый и холодный. А динозавр, наверное, тоже что-то почувствовал. Он на мгновение открыл глаз, глянул на меня и опять закрыл. Никто этого не увидел, а я от страха чуть прямо там не упал. Но я не стал никому об этом рассказывать. Так, Тимур внезапно остановился. Мне кажется, что мы уже пришли. Как он это определил, непонятно, но он уверенно подошел к лесенке, которая шла вверх, и стал по ней подниматься. Потом он открыл люк и высунулся наполовину. Убедился, что мы у цели, и спустился к нам. Сначала мы опять паковали Бруно, а пес, запомнив, что первый раз ему было не очень удобно, устроил целую войну. Но в итоге, несмотря на активное сопротивление, его в конце концов затолкали в рюкзак. Тимур, снова поднявшись по лестнице, вытащил пса, который выл от ужаса и оскорбления. Следом полез Юрка. Затем Тимур опять спустился вниз, собрал все свое имущество в рюкзак и последним после меня выбрался наружу. И тут мне показалось, что нас обманули. Мы стояли точно в том же месте, с которого и залезли в люк 2 часа назад. «Тимур, мы никуда не ушли, что ли?» Юрка тоже заметил подвох. «Как это никуда? Мы пришли к городу. Но ведь мы ни на шаг не приблизились. От обиды я даже повысил голос. Андрей, ребята, поймите, один шаг в зоне может быть больше, чем дорога в 1000 километров. И пройдя по дороге 1000 километров, мы можем не приблизиться к цели ни на шаг. Расстояние, время, пространство здесь не имеют никакого смысла. По крайней мере, для людей. Но зачем же тогда мы шли по тоннелю? Всегда, чтобы пройти в город, я шел через этот тоннель», — терпеливо объяснил Тимур. «И никогда у меня и мысли не было пойти по-другому». «А попробовать?» — ехидно спросил Берик. «Я не пробовал, и другие не пробовали. Но я точно знаю, что многие, кто пробовал найти собственный путь в зоне, пропадали навсегда. Или погибали быстро, если везло». Глава 28. Шел по улице жучок в модном пиджачке. На груди блестел значок, а на том значке нарисован был жучок, тоже в пиджачке, и на нем висел значок, а на том значке был еще один жучок, но он был так мал, что глядел я целый час и не разобрал, был ли у жучка значок, был ли на значке жучок. Мне показалось, что Сидорыч перемещается по зоне вместе со своим домиком. И домик, и двор, куда нас привел Тимур, были точь-точь такими же, как те, где мы встретили Сидоровича впервые. Тимур коротко стукнул в дверь и вошел, следом за ним мы. «Здорово, хозяин!» — громко сказал Тимур. «А, доктор, добро пожаловать!» — из сумрака отозвался Сидорович. «Ты, я вижу, с детками пришел. Не ждал. Судя по тому, что я знаю, после встречи с этими туристами еще никто живым не ушел. Шустрые мальчики». Голос у Сидоровича был с такими неприятными интонациями, словно прийти с детьми – это что-то постыдное и отвратительное. «У каждого своя судьба. Ты и сам прекрасно знаешь, что в зоне только это правило и работает. Ты-то жив?» – Тимур говорил жестко. Он сразу стал говорить с Сидоровичем, как с врагом. «Ну, я же их не бежал, правда, дети?» – усмехнулся нам Сидорович. Мы молчали. Но молчали так, что у Сидоровича больше не появилось желания у нас что-либо спрашивать. «Ладно, ты по делу или как?» Сидорович, похоже, тоже не очень был расположен к беседе. «Огонек тебе мальчики принесли?» «Ну, как договаривались, так и сделали», — с некоторой тревогой в голосе ответил Сидорович. «А ты знаешь, как называется заведомое введение в заблуждение? Ты думаешь, я не знаю, что огонек стоит намного больше твоей лживой информации о стрелке?» «Уговор дороже денег», — отрезал Сидорович. «И потом я парашюта за полцены отдал приятелям вот этих товарищей». Сидорович дернул подбородком в нашу сторону. «А договора не жучить на хабаре? Такого не было раньше?» Потом они стали спорить и говорили слова, которых ни я, ни мои приятели не понимали. А я переглянулся с пацанами. Так вот откуда деревенски взялись парашюты. «Ну что, они зато побывали на море. Тоже не зря в зону ходили». «Что ты хочешь от меня, доктор?» — наконец сдался Сидорович. «Заплати детям сколько положено. Только половину. Ты знаешь, я не очень удачно его сдал». «Ладно, спарш. Давай». Сидорович кряхтя полез в стол и достал громадную пачку денег. «Вот все, что могу». Он пододвинул пачку в нашу сторону. «А что, больше денег нет?» — Толик не выдержал. «Тебе, мальчик, тут на все хватит», — раздраженно с железными нотками в голосе ответил Сидорович. «А у нас еще есть всякое. Берик боялся, что нам не удастся продать все, что нам подарили. Да? С сомнением в голосе переспросил перекупщик. Есть кое-что. Тимур укоризненно глянул на Толика. Вот. Он поставил рюкзак на табуретку, запустил туда руку и вытащил небольшой комок, похожий на окаменелые корни травы. 300. Сидорович полез в стол. 400. Тимур сказал так, что Сидорович на мгновение застыл, запустил голову в тумбочку, но ничего не ответил. На стол легли 400 рублей. «Все?» — с некоторым сомнением спросил Сидорович. «Нет, конечно», — весело ответил Тимур. «Вот еще есть». Из его рюкзака на свет появился новый предмет, похожий на кастет из отполированного камня. «Сопилка — вещь хорошая, но когда их две, цена в пятеро вырастает. А так 2000», — сообщил перекупщик. «На, вторую». Тимур достал точно такую же сопилку, как назвал этот камень Сидорович. 8 дам». Голос Сидоровича в очередной раз дрогнул. «Тебя арифметики не на деньги Сороса случайно учили?» Тимур сделал движение рукой, словно решил спрятать артефакты назад. «Ты же не предупредил, что придешь? Где я столько денег наберу?» Перекупщик посмотрел на Тимура так, словно тот был виноват в том, что денег осталось мало. «Ага, ты только телефончик забыл оставить, чтобы я предупредил», ответил Тимур и полез за новым артефактом. «Да», Сидорович осторожно взял в руки ажурный цилиндр, словно вырезанный из алмаза, сверкающий каждой линией странного морозного узора. «Давно я сирень не видел. 10 лет, наверное. Но много не дам. 10». Тимур торговался с этим человеком, а у меня волосы чуть дыбом не вставали. Я таких денег даже представить себе не мог, а ведь это была просто ничтожная часть того, что лежало у нас в рюкзаках. «Слушай, если у тебя в рюкзаке еще много таких штучек, может, мы договоримся встретиться на моей основной базе? А то мне же надо еще с людьми, с которыми уговор, рассчитаться, а денег совсем в обрез. Давай завтра утром, да? Ты же знаешь, где». «Я-то знаю, но что-то мне...» — засомневался Тимур. «Разве Сидорович когда-нибудь обманывал?» Перекупщик взглянул на Тимура такими честными глазами, с таким выражением лица, что у меня появилось чувство, что обманывал он всегда и всех. «Ладно, завтра так завтра», — наконец решился Тимур. «Пошли, ребята». «Стойте, вот тебе от меня подарок». Сидорович протянул мне красивый значок. Он был круглый, как большая монета, на нем был выбит барельеф орла, и вроде золотой, как постоянному клиенту. Через 5 минут, когда домик Сидоровичем уже скрылся за деревьями, Тимур сказал: «Плохо, очень плохо, что все переносится на завтра. У нас немного времени осталось». «А что, куда спешить?» — спросил Толик. «Ведь деньжищи-то какие». «Полнолуние через 2 дня», — ответил Тимур мрачно. «Ну и что?» — в один голос спросили мы с Юркой. «Во-первых, это зона. Во-вторых, у меня обострение в полнолуние. Вирус активизируется». «Плохо вам будет? Я-то знал про вирус». «Но считай, что очень плохо. Ладно, я думаю, большую часть мы сможем ученым отдать. Они платят не хуже Сидоровича, только к ним пробраться надо, и они не каждому доверяют». Тимур на секунду остановился, словно раздумывая, что делать. «Идем в город, там переночуем». «А почему в город?» – удивился я. «Ведь у кордона полно людей живет, можно в гостинице остановиться, деньги есть. И вообще нам же к колесу надо, может сразу туда?» «Я боюсь, что покажись мы в районе кордона и поселка, вас сразу власти за шкирку и вон из зоны. Пикнуть не успеете, как артефакты конфискуют, а вы будете ехать в армейском автобусе до ближайшей электрички под родительским надзором. Пошли. А колесо не укатится. Не торопи события». «А город ведь пустой», — засомневался Юрка. Забеспокоился и Бруно. Почувствовал что-то, прижался к ноге Грушевского. «Там же только руины. Я читал. Мало ли что в книжках пишут. Держал я как-то одну из них. Про зону. Цирк, да и только. В городе есть места, где еще живут люди. Вот к одному надежному сталкеру и пойдем. Редактор его зовут». «Сколько же мы прошли уже по лесам зоны? Наверное, больше, чем за всю предыдущую жизнь. В летнем лагере не считается. Там же в основном сидели за забором, а лес такой ухоженный, как парк. Может, и в зоне тоже не считается. Мы же через буреломы не продирались, а по тропинкам и по дорогам шли. Но все равно тропинки были лесные, и дороги тоже. А сейчас Тимур вдруг неожиданно сказал: «В лес зайдем, я вам кое-что покажу», и свернул с дороги прямо в чащу. «А не опасно?» Я заметил, что он даже ни гайки, ни камешка не бросил. «Эй, нет, тут место особое», — ответил Тимур. Мы зашли совсем недалеко от обочины, а деревья вместо того, чтобы расти гуще, расступились. В одном месте Тимур остановился и сказал: «Так, теперь смотрите и молчите». Он собрал несколько веточек и разложил маленький костер. Когда он разгорелся достаточно сильно, выломал несколько веток с куста с узорчатыми листьями. Он бросил их в огонь, и от костра пошел густой белый дым. Дым не стал подниматься вверх, а стелился по земле и, словно увлеченный потоком воздуха, устремился между деревьев. Там он неожиданно почти вертикально поднялся вверх, и сразу в дыму стало угадываться дерево. Странная такая сосна. У нее две нижние ветки уходили в стороны от ствола. Дерево было похоже на гигантский крест. «Что это?» – прошептал я. А ребята смотрели на дерево крест, не отрываясь. «Это было давно», – начал рассказывать Тимур, но его перебил звук мотора, неожиданно возникший ниоткуда. Тимур, широко раскинув руки, увлек нас в сторону кустов. Мы спрятались там так, чтобы нас не было видно. На открытое пространство, рыча моторами, выехали грузовик с большим тентом, легковой автомобиль и три мотоцикла с колясками. Мне не надо было объяснять, кто это были. Это были фашисты. И кресты на машине, и каски, и пулеметы на колясках мотоциклов – это все я знал хорошо. И по фильмам, и по фотографиям в интернете, и по школьным урокам истории. Но машины были такие же, как дерево, словно просвечивали сквозь марево дыма. Грузовик остановился первым, легковушка взяла в сторону, а мотоциклы стали полукругом на некотором расстоянии от дерева креста. Полок тента сзади раскрылся, и из машины выскочили два фашиста с винтовками в руках. Они были без касок, в шапочках. Они открыли защелки на заднем борту, и он с резким хлопком откинулся. Оттуда выскочили четыре человека. Это вроде были и фашисты, но совсем по-другому одетые. На них были кители, скорее похожие на пиджаки, а на головах дурацкие зеленые шапки с козырьками. Раздались команды по-немецки, резкие, гортанные, грубые. Те в шапочках засуетились и выволокли из кузова четырех связанных человек. Пленные выглядели очень плохо. Одежда разорвана в клочья, на лицах кровь. Двое мужчин, одна женщина и мальчик, такой же, как я, как мы. Люди в шапочках стали что-то кричать пленным. Я не понимал их языка. Похож на белорусский, я в школе учил его уже год, но не такой. Какие-то отдельные выкрики, словно эти люди говорили междометиями, и слова почти понятные. Может быть, я не мог разобрать потому, что они были достаточно далеко. Связанные люди построились неровную шеренгу, а двое в зеленых шапках вытащили из кузова табуретку и веревки. Я видел такую веревку несколько дней назад. Именно так она и выглядела, петля для виселицы. Веревки перекинули через ветки дерева, и, стоя на табуретке, один из фашистов привязал аккуратно к веткам петли. Тем временем один из фашистов повесил на шее связанным таблички. Там были надписи, у всех одинаковые, «Партизан». Четыре табуретки поставили под деревом. На табуретке заставили залезть связанных и накинули им петли на шеи. И мальчишки тоже. Партизаны стояли и смотрели куда-то далеко. Я неожиданно понял, куда они смотрели. Они смотрели на меня. А тем временем открылась дверца легковой машины, и оттуда вышел важный немец. Он был худой, высокий, в длинном черном кожаном пальто. Я подумал, что им очень жарко летом в пальто. Он отдал короткую команду фашистам, а те, в свою очередь, командовали наряженными в шапочки. Каратели подошли к партизанам и стали у них за спинами. Я понимал, что все происходящее нереально, что все это очередная игра зоны, но я не выдержал, выскочил из-за куста и с ножом в руках кинулся туда, к виселице, и пробежал сквозь марево дыма, сквозь страшные призрачные фигуры фашистов. Никто из них, конечно, меня не заметил. Никто. Только мальчик неожиданно повернул в мою сторону голову и улыбнулся разбитыми губами. И подмигнул мне. Глухо стукнули о землю табуретки. Налетевший порыв ветра разогнал дым. Я стоял один среди редких деревьев. Подошел Тимур, обнял меня за плечи и повел оттуда обратно на дорогу, по которой мы шли. Минут через 10, когда я смог сказать хоть что-то, я спросил, что это было. «Это здесь было?» «Да, здесь много отрядов партизанских воевало. Немцы казнили всех, кого могли поймать. И партизан, и семьи их, и связных. Тот мальчик, видимо, был связным. А эти в шапках?» «Полицаи, предатели». Но я никогда не видел такого. Я просто хотел вам дерево показать. С ним тут многое связано. Оно с войны тут стояло, а потом исчезло. Вскоре после этого и рвануло на станции, ну и пошло-поехало. Озона, видать, вам захотела показать. Я бы фашистов самих на этом дереве повесил и полицаев, сказал Юрка сквозь зубы. Раньше так многие думали и говорили. Тимур сделался внезапно строгим и глядел на дорогу, чуть прищурив глаза, словно хотел увидеть что-то, что не видели мы. Но теперь. «А что?» — хотел спросить Толик, но осекся. Он понял, что Тимур не хочет больше об этом говорить. Глава 29. Ворона сидела на лавке. И Митя увидел ворону, но он не обидел ворону, а только погладил ей лапки. Но раскричалась ворона, и в небо умчалась ворона. Нету вороны на лавке, нету вороны на крыше, нету вороны и выше. Где ее крылья и лапки? Нету вороны в сквере, Митю ворона не слышит, но Митя в такое не верит. Ворона зовет он, ворона. Выходит собака и кошка на сквер прогуляться немножко. И кошка мяукает Мите: «Меня вы за лапку возьмите. Втроем веселее дорожка. Залезем на облако, крошка. На облако у небосклона. Там светится хлебная крошка и прыгает ваша ворона». В городе было страшно. Словно прошла война, и все погибли, а дома остались. Дома, магазины, грибочки на детских площадках, зловещий плющ, вываливающийся из окон мертвых квартир. Страшно. И отовсюду такой затхлый запах, как от мертвого жилья. Не знаю, что так пахнет. То ли мокрая штукатурка, то ли, может, вещи, которые бросили люди. Длинный бульвар, наверное, когда-то был у местных жителей любимым местом для прогулок. Высокие-то поля, под ними через каждые 5 метров обломки скамеек. Я так и представил, как гуляют по бульвару жители Припяти, как на скамеечках сидят родители, а рядом между деревьев бегает малышня. Сейчас тут было пусто и тихо, хотя, пройдя немного по дорожке, я понял, что не так уж и тихо. Пространство стало наполняться тихими звуками, сдавленными восклицаниями, легким шорохом, мелким топотом, как мне показалось, маленьких ног. Я вопросительно глянул на Тимура. Он приложил палец к губам и тихонечко сказал: «Главное, чтобы сейчас Бруно не залаял». «А что это?» – прошептал я. «Посмотри вверх, только очень медленно голову поднимай». Тимур глазами показал, куда надо посмотреть. Я так и сделал, и мне стало даже нехорошо. Над нами на всех деревьях сидели тысячи, а может и десятки тысяч ворон. Они молча сидели на ветках, только переминались с лапы на лапу и время от времени зачем-то взмахивали крыльями. Некоторые от какого-то вороньего нетерпения вскаркивали приглушенными голосами. Я вопросительно взглянул на Тимура, но он только одними губами произнес: «Потом». И тут я понял, почему это место казалось таким запущенным. Земля, поломанные скамейки, асфальт – все было покрыто пятнами белого птичьего помета. Они вместе с многолетним запустением придавали бульвару особо неопрятный, необитаемый вид. Тимур понял, что я увидел, показал пальцами на помет и опять приложил палец к губам. Я догадался, что он имел в виду. Лишний звук, неосторожное движение, и мы рискуем оказаться под таким же слоем вороньего помета. Бруно проникся серьезностью момента и трусил рядом молча. Толик с Юркой наблюдали за моим общением с Тимуром и тоже все поняли. Так и дошли мы чуть ли не на цыпочках до конца бульвара, где обрывалась аллея пирамидальных тополей. Когда мы вышли на проезжую часть, бывшую проезжую часть, Тимур вздохнул облегченно. Вот же мерзость! Один неверный шаг, и потом в жизни не отмоешься. Понаприлетали чернокрылые. В смысле, понаприлетали? Я не понял, что Тимур имел в виду. Да это же не местные. Бродячие стаи ворон. Какого черта в зону лезть? Дармовой жрачки ищут. А зона не резиновая. Но почему к нам не летят лебеди или павлины? Обязательно самые гадости из того, что в небе летает. А почему бродячие? Спросил Толик шепотом. Они же не бродят, а летают. Перья им, гадам, повыщипывать, еще как бродить будут, — сердито ответил Тимур. Бруно очень внимательно слушал Тимура, пытаясь понять, о чем речь. Настроение последней фразы передалось собаке. Пес решил встать на нашу защиту и ринулся обратно на бульвар, разразившись заливистым громогласным лаем. Я подумал, что когда начнется конец света, все будет происходить именно так. В небо с деревьев с криками и хлопанием крыльев взмыла черная туча. Даже отсюда было видно, что на землю, как дождь, полетел птичий помет. Бруно осознал свою ошибку, заскулил и ринулся назад. Мы шарахнулись от него, потому что он от страха решил прижаться к кому-нибудь. Увидев, что мы не в восторге, собака остановилась и отряхнулась так, что белые брызги полетели во все стороны. В общем, нам все равно досталось. Тимур тяжело вздохнул, снял рюкзак и стал его развязывать. Я подумал, что он сейчас будет бить ворон из того страшного снайперского ружья. Оказалось, совсем нет. Он достал не плоский мягкий футляр, а зеленую трубу. «Это зенитная ракета?» — немедленно спросил всезнающий Толик. «Да нет, это простой шмель. Мы сейчас цыплят табака делать будем». Я не знал, что такое шмель, и не понимал, что сейчас будет, но промолчал. Тимур перевел в рабочее положение прижатый к корпусу ручки и прицел, пристроил трубу на плечо и стал ждать. Он ждал, когда вороны перебесятся и опять усядутся на деревья. Дождался и выстрелил. Из трубы вылетела желтая ракета, я успел цвет рассмотреть, и полетела в самую середину аллеи, к самому высокому тополю. Ахнул взрыв. Огненный шар вспух в середине бульвара и моментально сжался, увлекая за собой и ворон, и деревья, и даже пару скамеек. Через мгновение на асфальте лежали только тысячи обугленных тушек, а на горизонте маячили последние из удирающих птиц. Больше ворон на бульваре не осталось. «Вот так, теперь не скоро вернуться». «А я думал, вы всех животных спасаете», — сказал Юрка, впрочем, без особого сожаления в голосе. «Всех да не всех», — весело ответил Тимур, довольный работой. «Если перефразировать классика, вся зона лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Пошли, ребята». Через минуту мы опять были в пути, и только на дороге сиротливо валялся отработанный огнемет. Тимур остановился у пятиэтажки, которая, как сестра-близнец, была похожа на другие дома, стоящие вдоль улицы. А я понял, чем это здание отличается от остальных. Во-первых, к левому подъезду шла тропинка. Не старая заросшая, а утоптанная. Видно было, что совсем недавно ею пользовались. А во-вторых, дверь в этот подъезд не валялась на земле и не болталась на сгнивших петлях, как повсюду в городе, а нормально закрывала вход в подъезд. «Вот тут редактор и живет», — сказал Тимур. «Пошли». «А он дома?» — спросил осторожный Толик. «Ну вот и узнаем». Тимур толкнул дверь и, достав фонарик, шагнул в темноту подъезда. По узкой лестнице мы поднялись на последний пятый этаж. Тимур надавил на звонок возле одной из четырех дверей. Раздалась глухая противная трель внутри квартиры, но никто нам не открыл. «Никого?» — безнадежно спросил Толик. «Никого», — ответил Тимур. На мгновение повисла тишина. Только Бруно, который, пока мы поднимались по лестнице, успел сбегать вверх-вниз два раза, высунув язык, дышал так, что было слышно на весь подъезд. «И что, уходим? Или, может, подождать его на улице?» — спросил я. Мне было неуютно стоять на этой темной обшарпанной лестничной площадке. «Да зачем?» — весело сказал Тимур. «Я же знаю, где ключ». Он посветил на стенку между двумя центральными дверями и нашел ящик, в котором обычно находятся пробки, чтобы не сгорела проводка. Он открыл этот ящичек и, порывшись там, достал ключ. «Вот всего и делов-то. Редактор мой товарищ и доверяет мне». Тимур нащупал замочную скважину и легко открыл дверь. Не входя в квартиру, он провел рукой слева по стене и щелкнул выключателем. В прихожей загорелся свет. «А откуда тут свет берется? Ведь ничего нигде не работает, а света навалом», — удивился Юрка. «Именно. Нигде ничего не работает, а света навалом», — согласился Тимур. «А у нас в стране всегда так. Тут в зоне просто все доведено до полного идиотизма. Но заходите, устраиваемся здесь до завтрашнего утра». Тимур сначала смотрел все помещение, а потом позвал нас. Это была небольшая однокомнатная квартира с кухней, туалетом и ванной. Все было маленькое, но вполне ухоженное. «Надо поесть приготовить. Посмотрите в холодильнике, а я проверю, что тут на балконе». Тимур махнул рукой в сторону кухни. В холодильнике нашлась колбаса и два лотка яиц. В общем, можно было приготовить нормальную яичницу. На столе в контейнере был хлеб, даже свежий. Вот только газовая плита была совсем старинная, на две конфорки. Я бы на месте хозяина давно ее выбросил и купил бы современную. Газ еле зажгли. Правда, откуда тут газ, тоже было непонятно. А тут как раз Тимур пришел. «Так, на балконе полный порядок», — довольно сообщил он. «А балкон нам зачем?» — удивился Груша. «Балкон здесь всегда должен быть в полном порядке». Тимур многозначительно поднял вверх указательный палец. Мы нажарили яичницы с колбасой, сели вокруг маленького столика. Бруно все время вел себя очень плохо, просил вкусненького, но Юрка всем строго говорил, что собаку нельзя баловать. А то раздашь со стола, потом всегда клянчить будет. Поэтому все подсовывали псу кусочки так, чтобы Юрка не видел. В самый разгар пира щелкнул замок. Входная дверь в квартиру вдруг распахнулась, но никто не вошел. «Редактор, это я. Доктор, тебя не было, а нам приют нужен», — громко сказал Тимур в направлении двери. Из черноты лестничной площадки в дверь шагнул человек. Я впервые увидел настоящего сталкера, а не бандита, военного или еще кого-нибудь. Он был в босоножках из тонких ремешков, в шортах до колена и в зеленой футболке, на которой был нарисован ежик с бутылкой водки в лапах. И за плечом карабин. Но то, что это карабин, я потом узнал. Тогда я подумал, что это просто ружье. Никаких противогазов, бронежилетов, ботинок со шнуровкой до колена и страшного оружия. «О, да ты не один», — сказал редактор. «Рад тебя видеть». Они пожали руки, обнялись, как старые добрые друзья, похлопав друг друга по спине. «Пусть дети покушают, а мы пойдем на балкон сходим, побеседуем», — сказал редактор и покосился с опаской на Бруно. «И что им дался этот балкон?» Глава 30. У котенка работенка ловит серого в мышонка, ловит серого чертенка, три котенка, три кота, а мышонок удирает и от смеха умирает. Серым хвостиком играет перед носом у кота, напевает тра-та-та, это что за суета? Ловит бедного мышонка, три котенка, три кота. Но никто поймать не может, и никто понять не может, что такое быстрота. Разговаривали они долго, а потом вернулись, и Тимур сказал: «Ребята, у нас тут возникают некоторые трудности». «А что случилось?» – спросил я, вымазывая остатки яичницы в тарелке кусочком хлеба. В общем, дело такое. Сидорович казался большей сволочью, чем я думал. Он после того, как мы ушли, договорился со всякой шушерой. Короче, нас здесь ищут, чтобы вернуть то, что вы якобы украли у Сидоровича, и чтобы расквитаться за то, что вы натворили в зоне. Сидорович убедил всех, что вы мутанты. Новое поколение монстров зоны. Да как они нас найдут? Мы тихонько пройдем к кордону. Правда, вот надо же продать... Об артефактах не беспокойся, что-нибудь придумаем. А найти нас, я думаю, будет непросто. Не навесил же он? Так, Андрей, он тебе значок подарил, да? Тимур глянул на меня очень встревоженно. Я быстренько метнулся в прихожую и снял значок со своего рюкзака. Редактор взял кругляшок в руки и стал внимательно рассматривать. Потом достал нож и подковырнул с торца. Задняя часть значка отскочила. Внутри торчали проводочки, батарейка и всякие электронные потрошки. «От же скотина!» — только и сказал редактор. «А ведь я квартиру эту продавать собрался. Разнесут ее теперь вдребезги». «Так, уходим немедленно», — Тимур поднялся. «Редактор, детей спрячь в ДК и проследи, чтобы с ними было все в порядке. А за жучком пусть побегают. Идет? А ты-то где будешь? А я этих охотников за детьми за собой уведу. Тем более полнолуние уже завтра». А вы слушайтесь редактора и делайте все, что он вам скажет. Я ему некоторые инструкции выдал по хабару. Так вы же... Я вспомнил про вирус, но Тимур на меня так глянул, что я понял. Болтать не надо. Мы быстренько собрались. Сталкер-редактор взял с собой еще три спальника. Сказал это, чтобы мы не мерзли в ДК. Я не знал, что такое ДК, но спрашивать не стал. Тимур взял у меня значок и повесил его на веревочке на шею. Странно, что он не пристегнул его. Ну ладно, это его дело. Потом Тимур вышел на балкон и с него по лесенке ловко перебрался на крышу. «Подождем часик и пойдем», — сказал редактор. «Потому что если они отслеживают этот жучок, пусть думают, что вы ушли отсюда». «А зачем вообще уходить?» — спросил Юрка. «Ведь если по жучку считать, ушли мы и все». «А если вас не найдут? Если начнут весь ваш путь проверять? Думаете, никто не знает, что на этих координатах моя квартира? Они же не столько вас ищут, сколько ваш хабар. Но вообще я не понимаю, что у вас за артефакты такие могут быть, чтобы так народ сполошился? У нас их много», — гордо сообщил Толик. «Нам их зомби подарили и кровососы». «Господи, куда зона катится?» — только и сказал редактор. Спустя час мы тихонько вышли из дома редактора и дворами через мертвые пустыри мимо мертвых домов пошли к ДК. Сталкер объяснил, что ДК – это был раньше дом культуры «Энергетик», и что там есть много укромных помещений, где можно спрятаться, и нас никто не найдет. Только главное носа не высовывать. А он нас будет навещать. И что Тимур поручил ему продать по частям наш хабар, а деньги он принесет. И что хабар он сдавать будет не гаду Сидоровичу, а научникам. Дома внезапно расступились, и перед нами открылась большая круглая площадь перед этим самым ДК. Площадь когда-то была вымощена каменными плитами, и там были всякие красивые фонтаны. Сейчас все заросло молодыми деревцами и кустами. А здание энергетика, наверное, было очень красивым. Широкие ступени вели к стеклянным дверям. Все стекло, правда, было разбито, но все равно заметно, что тут когда-то было очень здорово. И колоннады справа и слева от Дома культуры тоже впечатляли. Я еще заметил, что за ДК виднелось колесо обозрения, то самое колесо. Наверное, там был парк с ларьками, качелями, детскими площадками и всякими аттракционами. Я вот никогда на колесе обозрения не катался, их давно все снесли. Я только в книжках и старых фильмах такие встречал. Редактор первым вошел в Дом культуры, осмотрелся и потом позвал нас. Бруно ринулся внутрь здания и сразу же поскакал куда-то в подвал по широкой лестнице с перилами. «Вот же собака сумасшедшая!» — усмехнулся редактор. «Зачем ей в гардероб?» Сталкер повел нас по широкой лестнице на второй этаж. Это был не совсем этаж, а так, ну как в кинотеатрах и всяких развлекательных центрах. Лестница вдоль стены и второй этаж, словно внутренний балкон. Мы прошли над всем первым этажом и повернули налево. И оказались в холле, который выходил окнами на площадь перед Домом культуры. Окон, конечно, никаких не было, но алюминиевые рамы остались. Видно было, что здесь шли бои. Под ногами на полу всюду катались гильзы. Одни были ржавые и даже покрыты такой зеленой коркой, как на старинных памятниках. Вдоль стены слева шла череда дверей. Вернее, половины дверей не было. Их выломали за все те годы, пока тут не было людей. Но некоторые остались. Одну из таких дверей открыл редактор и позвал нас внутрь. Бруно к этому времени уже вернулся из подвала и тщательно обнюхивал и метил каждый уголок. Комната за дверью оказалась на удивление ухоженной, даже очень. Посередине стоял громадный круглый стол. Он был старинный, весь покрытый резьбой, прямо как в Королевском дворце в фильме про мушкетеров. Стол украшал большой чернильный прибор из горного хрусталя. Он мягко играл бликами на гранях. На стене висел плакат про устройство швейной машинки. Откуда он тут взялся, непонятно. Рядом под плакатом со швейной машинкой стояла большая скульптура из черного дерева, сидящий пудель с открытой пастью. У стены стоял громадный кожаный диван, тоже как в кино, только про миллионеров. Мы стояли слегка оторопев. Даже свет в этой комнате был странный, словно ниоткуда. «Что, пацаны, нравится?» — весело спросил редактор. «Я тоже, когда впервые это увидел, не поверил своим глазам». «А как же не растащили все?» — с неприкрытым удивлением спросил Толик. «Тут, небось, одна статуя собаки кучу денег стоит, а стол? А в ДК никто не ходит. Тут хабара нет, да и считается, что место плохое. Про эту комнату только мы с доктором знаем. Так что сидите тут, носа не показывайте. Туалет в конце коридора. И шторы не открывайте, когда свет включен. Сами понимаете». Редактор снял свой рюкзак, вытащил оттуда спальные принадлежности для нас и еду на завтра. «Так, показывайте свои артефакты, я отберу то, что в первую очередь сдам». Сталкер долго рылся в моем рюкзаке, выбирал. При этом он покачивал головой и цокал языком. «Да, ребятки, хорошую вы собрали коллекцию. Я за все годы столько не видел. Наушники на уши встанут». «А вы себе процент возьмите за работу», — внезапно сказал Юрка, держа за ошейник Бруно, который норовил засунуть свою зубастую морду в рюкзак. «Договорились», — не стал возражать редактор. Он в итоге выбрал почти половину того, что у меня было, запаковался и ушел, напомнив, чтобы мы без нужды из комнаты не выходили. Какое-то время мы просто сидели и молчали. Слишком много всего на нас вывалилось за эти дни. Потом стали делить места, кто где будет спать. В общем, решили так. Я буду спать на диване. Берику положили спальник прямо на стол. А Юрке сдвинули два кресла, и у него получилась почти кровать. Уже хотелось спать, и мы выключили свет. И тут дверь кто-то стал стучать. Мы испугались, но к ударам добавился жалобный скулёж. Ну, конечно, Бруно забыли. «Но заходи, собака!» Юрка открыл дверь и впустил своего пса. «Ты где пропадал, глупое животное?» Глупое животное село и протянуло лапку, мол, я хороший. Юрка покормил собаку, потом налил в котелок воды, и пес долго и шумно лакал. а потом подошел к черной скульптуре, посмотрел на него, понюхал, развернулся к ней хвостом и тщательно, с оттяжкой, начал рыть задними лапами, как делают собаки после того, как погадят, типа выказал пренебрежение, и лег на полу, говоря всем своим видом, пора спать. А я решил посмотреть, что там снаружи, и подошел к окну. Штора была плотная, тяжелая, наверное, бархатная. Я отодвинул ее и выглянул наружу. Окна комнаты были расположены с тыльной стороны Дома культуры. Передо мной открылась площадка с аттракционами и колесо обозрения. Парк освещала полная луна. Она была словно бешеная, оранжевая и очень яркая. В свете луны колесо обозрения выглядело совсем неестественным, словно призрак из другого мира или летающая тарелка, стоящая на боку. И еще я понял, что на этом колесе никогда не покатаюсь. Колесо обозрения оказалось поломанным. Оно на самом верху было разорвано, словно лопнувший обод. А у подножия колеса обозрения виднелись аттракционы попроще – карусель и качели. Все это в лунном свете выглядело призрачным. Я представил, как здесь раньше играли дети, продавалось мороженое и играла музыка. Но в это время страшный вопль пронесся за окном. У меня даже по спине мурашки побежали. И сразу, словно все население зоны проснулось, хором заорали разные твари в темноте. В небе, в сизом лунном свете, замелькали тени, как будто пролетали со страшной скоростью птицы или летучие мыши. Я быстро задернул штору, чтобы меня не заметили с улицы. А пацаны уже дрыхли и ничего не видели и не слышали. Я тоже решил ложиться спать. И почти сразу понял, что я зря выбрал этот диван. Он был обит кожей, красивой, блестящей и страшно скользкой. Синтетический спальник, который я использовал как одеяло, с меня все время сползал. Я залез в него, но тут стал сползать вместе со спальником. Это было еще хуже. В общем, я долго ворочался, пока в конце концов не заснул. Мне приснился страшный сон. Я ходил по коридорам Дома культуры, и мне было очень холодно. Я бродил совершенно один. И был совсем маленький, как в детстве. А потом я спустился вниз по ступенькам туда, куда Бруно бегал, и увидел там отца. Он стоял на коленях у громадного зеркала. В отражении я увидел, что у отца закрыты глаза. Я подошел к нему и коснулся его плеча рукой. «Папа, обними меня, я замерз». Отец словно проснулся, вздрогнул и встал с колен. Он обнял меня, и тут грохнул взрыв. Я сполз с этого дурацкого дивана, лежал рядом с ним на полу и сильно замерз. Толик с Юркой стояли у окна и, прижавшись к стеклу, смотрели на улицу. «Вставай, тут такое было, жуть!» – замахали они мне руками. Я выбрался из спальника и подошел, продирая глаза. Было уже позднее утро. Городок аттракционов заливало солнце. А на асфальте валялись убитые люди. Не просто убитые, а разорванные в клочья. Мы проснулись, потому что на площади орали и стреляли. «А ты спал, как суслик, скрючившись», – стал рассказывать Юрка. «Мы смотрим, а там что-то непонятное происходит, словно тень какая-то между людей мечется и расшвыривает их. Потом рассмотрели. Чудовище жуткое. Оно потом в заросли убежало, а кто-то из гранатомета по кустам этим. Бабах! А сейчас смотрим, никого живого на земле нет. А вдруг оно к нам сюда залезет?» «Ну, а вдруг не залезет? Я пока еще не совсем проснулся и не отошел от ночного своего кошмара. Давайте поедим». Редактор нам оставил булочек и йогурт. Этим мы позавтракали. И стало совсем скучно. Хоть бы книжки какие-то были или телевизор. Но откуда тут телевизор? Мы собрались в морской бой поиграть, как когда-то дома по телефону. Но тут как раз пришел сталкер-редактор. «Ну, ребята, вы, наверное, заметили?» Начал он сходу. «Да, ночью тут жуткий бой был. Это те друзья, что вас ищут, за каким-то поперлись сюда. Не знаю, зачем их доктор приманил. И, видать, напоролись на что-то. Ходят легенды о Вервольфе, но только уж слишком они фантастические». Сталкер сел за стол и взгромоздил на него свой рюкзак. «Теперь одели, ребята. Кто у вас кассиром?» «У нас коммуна», — поспешил сообщить Толик, хотя никогда мы про коммуну не говорили. «Ладно, как хотите. Вот тут 200 тысяч. Себе я агентские взял, 10% по-честному, и выложил на стол гору денег. Давайте, еще что сдать?» Я опять дал ему свой рюкзак, да еще Толик с Юркой свои подтащили. Сталкер был похож на малое дитя, которое попало в отдел игрушек в детском мире. У него загорелись глаза, и он стал перекладывать всякие штучки, камешки и непонятные стекляшки. «Ладно, я все беру, тут надо долго с покупателями говорить», — в итоге сказал сталкер. Он переложил все артефакты в рюкзак, только оставил несколько на столе. Пусть это вам на память останется. Они недорогие, а вы, может, потом перед друзьями дома хвастаться будете. Детей на выходе никто обыскивать не станет. И еще редактор оставил нам несколько пакетов с едой, объяснив, что это армейский саморазогревающийся паек, и показал, как им пользоваться. А если всех, кто за нами охотился, убили, то, может, можно уже идти? Вы Тимура позовите и пойдем, да? Мне надоело сидеть в этом ДК. Тимур сказал, что когда надо, сам придет. И строго-настрого приказал ждать его и не рыпаться. Так что, пацаны, действуем по плану, — сказал сталкер и ушел.